я телефон. Твой вспоминал, был он теплым октябрьский вечер. Как наивны мы были тогда. Я держал тебя нежно за плечи, но забыть вечер тот никогда. Так уж выходит, может напрасно, может напрасно. Я говорил, что очень дорог мне этот город, дом и этаж, на котором есть ты, что очень дорог. Этот город, дом и этаж, на котором есть ты. Был он теплым октябрьский вечер, как наивны мы были тогда. Я держал тебя нежно за плечи, не забыть вечер тот никогда. Так уж выходит, только вот память каждую ночь не дает мне уснуть. Помню звонкий смех твой, девчонка, имя которой сейчас моя грусть. Помню звонкий смех твой, девчонка, имя которой сейчас моя грусть. Был он теплым октябрьский вечер, так наивны мы были тогда. Я держал тебя нежно за плечи, не забыть вечер тот никогда.